Глава 11. «Вот так встреча. Знакомый твой?» — деликатно спросил Глушаков. Иван Палыч кивнул. «Знакомый, очень хороший знакомый». Глушаков и Сидоренко переглянулись. «Ладно, тогда не будем мешать», — сухо сказал комендант. «Ну, и какого же важного начальника ты сын?» — улыбнулся доктор, посмотрев на Субботина. Тот не ответил, лишь покосился на только что вошедшего в тамбур Завьялова, да, достав из кармана шинели портсигар, вытащил папироску. «Ого, фамос!» — подойдя, усмехнулся Завьялов. «До войны 30 копеек за 10 штук стоили, а уж сейчас и не знаю. Впрочем, такому человеку не дешевые же курить. Угостите?» «Да, пожалуйста», — пожав плечами, Аристотель протянул портсигар. Оба закурили. Субботин вдруг закашлялся, так что Степан Григорьевич участливо похлопал его по спине. Выпустив дым, покосился на коллегу. «Смотрю, вы старые знакомцы, секретничаете?» «Да так, раньше пару раз встречались», — уклончиво отозвался Иван Палыч. «Вот, вспоминаем общих знакомых». «Хорошо таких знакомых иметь, поди все, высший свет», — Завьялов рассмеялся. Смех его вдруг показался Ивану неприятным, каким-то ненатуральным, напускным, недобрым. Впрочем, чего ждать от такого коллеги? Чуть не подрались, взрослые люди, хирурги, срам. Ишь, стоит, выспрашивает, докуривал бы уже скорее, да уходил бы. При Завьялове разговаривать не хотелось, а тот и не думал уходить. «А вы, значит, в Петроград?» Степан Григорьевич перевел взгляд на Субботина. «Эх, хороший город. Когда-то доводилось частенько бывать». «Да, частенько. А вы там где жили?» «Да мы, в общем, в пригороде». Молодой человек явно замялся и снова закашлялся. «Вижу, с непривычки», — гаденько улыбнулся Завьялов. «Понимаю. Поди герцеговину Флор раньше курили. Портсигар такой красивый у вас. Вижу, серебро. Фамильный?» «Трофейный». Аристотель покусал губы. Нынче он сильно изменился. Исхудал, повзрослел и вообще сделался солиднее. Даже отпустил куцы и рыжеватые усики. И держался так, как человек уже много чего повидавший. Сразу было видно — фронтовик, и не штабной, а окопный. Таких людей доктор различать уже научился. К тому же еще и видавшие виды шинель с погонами младшего унтер-офицера. Дослужился уже, быстро. В окопах нашивки зря не дают. «Ну, пожалуй, пойду. Секретничайте дальше». Приоткрыв дверь тамбура, Завьялов выбросил окурок и уже уходя, вдруг обернулся. «Забыл спросить, а мы вас прямо до Петрограда доставим? Так сказать, в родные пенаты?» «Нет», — Субботин нервно дернул шеей. «Думаю, меня встретят раньше, и уже очень скоро, да». «Ну, слава богу», — погладив лысину, скривился не в меру любопытный хирург. «Значит, на Москву повернем. А то у нас, знаете, раненые». Махнув рукой, Завьялов окатил коллегу недобрым взглядом и скрылся в вагоне. «Ну, наконец-то ушел», — перевел дух Иван Палыч. Только он так сказал, как в тамбур вошла Женечка, поздоровалась. «И вам не хворать, Евгения Марковна». Сестричка чуть задержалась и, видно, хотела что-то спросить или вообще поболтать с новым человеком. Но, наткнувшись на холодный взгляд доктора, поспешно покинула тамбур. «Вот ведь, не дадут поговорить», — Иван Палыч пристально посмотрел на Субботина. «Как Зарная?» — вдруг спросил тот. «Вы давно оттуда?» «Да больше месяца уже, а, кажется, годы прошли». Юноша согласно кивнул. «На фронте оно так. Значит, забрали. Сейчас, говорят, всех берут, особенно врачей, нехватка». За окном проносился унылый заснеженный лес, мерно стучали колеса. «А в Зарном все как обычно», — чуть помолчав протянул доктор. «Но есть и недобрая весть. Отца твоего арестовали вместе с Сильвестром». «Арестовали», — Аристотель невольно дернулся. «Ну, этим и должно было когда-нибудь кончиться, тем более в компании с Сильвестром». «Эх, хорошо мать успел отправить. Не так давно письмецо от нее получил». «Отца... отца, честно говоря, жаль». «Жаль?» — не сдержавшись, переспросил доктор. «Не глупый же человек. Был. Все водка да морфин. Чуванство это дурацкое. Эх, если бы не это все, глядишь, по-другому все бы было». Махнув рукой, унтер выбросил недокуренную папиросу и усмехнулся. «Угадал, ваш коллега. Не привык я к таким». У нас, знаете, в окопах махра. Ох, Иван Павлович, не ожидал, что вы здесь. Это как же вас? Единственный же доктор. А кто же теперь в Зарном, в больнице? Нового, получается, прислали. Да нет, вдруг улыбнулся доктор. Аглая пока справляется. Аглая? Рыжеватые брови парня удивленно поползли на лоб. «Это та девчонка-то, она же неграмотная, в школу не ходила, точно». «Ничего, Аристотель Егорович, выучилась. Ты, я смотрю, тоже не в рядовых ходишь?» «А, вы про погоны. Это под Виндавой, тяжелый был бой. Наши из окружения выходили, мы прикрывали». Вздохнув, Субботин вновь вытащил портсигар. «Вообще война — мерзкая штука». Вот с этим доктор был полностью согласен, правда, вслух ничего не сказал. «Иван Павлович», покрутив папиросу в руках, парень поднял глаза. «Вижу, вы в догадках теряетесь. Но поймите, не все я могу рассказать». «Да я понимаю, что просто так, за кем ни попадя, целый состав не отправят», — покивал доктор. «И лишнего, как ты заметил, не выспрашиваю». «Но кое о чем все же намекну». Убрав папиросу обратно в портсигар, Субботин покусал губы и мечтательно посмотрел в окно на пробегавшие мимо ели. «Может быть, вы потом и в Зарном расскажете, когда вернетесь. Я даже не знаю, в окопах долго не живут». «Ах, Иван Павлович, верно, это судьба, что мы с вами встретились. Хоть какая-то память обо мне останется. Надеюсь, что добрая». «Вы про братание слышали?» «Ну, вообще да», — доктор отрывисто кивнул. «Раненые рассказывали. Это когда наши с немцами, ну, в гости друг к другу ходят, что ли, вместо того, чтобы стрелять». «Именно так», — скупо улыбнулся унтер. «Вот и у нас бывало. Начальство, конечно, с этим боролось, кое-кого расстреляли даже. Да вот только потом тех, кто отдал приказ, и самих убитыми нашли. Фронт — дело такое. Потому братались и дальше. И вот как-то подошел ко мне один наш поручик из фронтовой разведки. Хороший парень, от пуль не прятался. Не просто так подошел, с приказом, даже скорее с просьбой». Как понял доктор, Субботин должен был во время братания выйти на конкретные немецкие позиции и кое-что у кого-то забрать. У кого и что именно, Аристотель не рассказал, тайно. Но видно, что сведения были очень важные, раз уж целый поезд завернули. «Понимаете, Иван Павлович, там мне и на словах много чего передали. Память-то у меня хорошая, и поручик тот это знал». Молодой человек усмехнулся. «Так что я теперь носитель самых страшных секретов и тайн». «Ну да ничего, скоро все это закончится. Думаю, что сегодня уже». Стучали колеса. Рядом за дверью вдруг послышались чьи-то возбужденные голоса, и в тамбур вошли четверо. Четверо солдат из тех раненых, что уже начинали выздоравливать и постоянно курили. Впрочем, эти вышли не покурить. «А, это ты, значит?» Один из раненых с желтым отечным лицом с недобрым прищуром глянул на Аристотеля. «Это значит, из-за тебя мы чуть не замерзли». «Доктор», — кто-то из солдат тронул Ивана Павловича за рукав. «Тебе бы уйти лучше». «Да-да», — осклабился желтолицый. «Уходите, господин доктор, от греха. А мы тут поговорим». «Ни о чем вы тут не поговорите», — твердо возразил Иван Павлович. «Парни, не нужно искать себе проблем. Бунт в воинском эшелоне — это, знаете ли, чревато. Или вам прошлого раза не хватило?» «Ах ты ж! Ну, было бы предложено». В руке его вдруг сверкнул нож. Кто-то уже открывал дверь вагона. Два трупа на улицу, и все. «Стоять всем!» Из кармана шинели Субботин спокойно вытащил пистолет. Маленький женский браунинг. Передернув затвор, недобро прищурился и вдруг пристально глянул на желтолицего заводилу. «А мы, кажется, с тобой виделись». «Я со многими виделся». В голосе раненого не было никакого страха, скорее ненависть и угроза. «В блиндаже, под Двинском, у товарища Артема». Желтолицый удивленно моргнул. «Ты знаешь товарища Артема?» «Знаком», — уклончиво отозвался унтер. «Что ж ты сразу-то? Эх!» Убрав нож, вояка махнул рукой. «Это свой, пошли, парни». Может быть, доктору и показалось, но когда раненые уходили, в дверях за ними промелькнула вдруг знакомая лысина. Завьялов? Не он ли все это устроил, как тогда на перегоне? На какой-то станции в поезд заскочили мальчишки. И когда только успели, стояли-то меньше минуты. «Картошечка горячая в мундире, недорого! Куличи, куличи! А вот кому блинов на постном масле?» «Да побойтесь бога, парни!» — шутили раненые. «Какие блины? До масленицы-то еще далеко!» «Газеты, газеты, свежие газеты! Знаменитый сыщик Кошка арестовал харьковских грабителей!» «Свежие газеты! День, новое время, псковские ведомости! Петроградский сыщик против харьковской банды!» Вообще-то, по инструкции не положено было пускать в состав посторонних. Но и начмет, и комендант закрывали на это глаза, понимая, что развлечений здесь мало, да и хоть как-то разнообразить казенную пищу тоже неплохая вещь. «Пироги, пироги с капустой! День, псковские ведомости! Новое дело Аркадия Францевича Кошка! Преступление века раскрыто!» Пироги с блинами раскупили вмиг. Тоже касалось и газет. Даже кормящая мамочка Марина. И та не выдержала, выглянула из своего занавешенного простыней закутка. «Это про то ограбление, что сразу после Рождества?» «Да-да, барышня, петроградский сыщик Кошка раскрыл дело». «А ну, дайте-ка газетку». Распродав весь свой товар, юные торговцы исчезли, просто спрыгнули на длинном подъеме, когда состав резко замедлил ход. Слава богу, газеты отвлекли всех от папашиного сынка Субботина. Да тот и не маячил на глазах. После обеда, передавая друг другу газеты, народ деятельно обсуждал новости знаменитого харьковского дела. И впрямь дерзкое ограбление банка Общества взаимного кредита в Харькове было, пожалуй, самым громким преступлением в империи лет за 20 точно, а то и за все 50. «И как они только двойную стенку пробили», — судачили раненые. «Пишут, вынули 1000 пудов кирпича. А сейф разрезали кислородом. На 1 000 000 рублей денег взяли. Не на 1 000 000, а на 2,5. И не денег, а ценных бумаг, акций там всяких. И на что им только эти бумаги? Я бы так лучше деньги. Бумаги-то еще как-то продать нужно». «Да знали они, как продать. Пишут, варшавские воры». «Еще пишут, Кошка — опытный сыщик. Распутина дело вел. Говорят, его сам государь попросил». Лишь один человек в жилом вагоне раздраженно отмахнулся от газетчиков. Пылевой хирург Степан Григорьевич Завьялов. У него имелись свои газеты, целая пачка, купленные еще в Ржеве-Балтийском. «Вече», «Русское знамя», «Московские ведомости», статьи господ Пуришкевича, Грингмута, Дубровина, «На русском народе», «О его богоизбранном пути» и все такое прочее. В общем, «Черная сотня». «Эка невидаль, банкиров ограбили», — почитывая речь Пуришкевича, презрительно бросил Завьялов. «Как будто их никогда не грабили». «А я знаю, кто ограбил. Евреи». «Пишут, что поляки, Степан Григорьевич», — поправил долговязый фельдшер Антон Никешин. «Один черт», — погладив лысину, Завьялов махнул рукой. «Все одни, инородцы, католики эти. Они еще те. Еще, Антон, неизвестно, что хуже, костел или синагога». Субботин дремал, сидя, закутавшись в шинель. Лечь на полку он наотрез отказался, сославшись на то, что все равно скоро сходить. Откуда он это знал, бог весть. Иван Палыч сам догадался. Верховный штаб командования Северным фронтом располагался в Пскове, а до Пскова уже оставалось недалеко. Пользуясь временной передышкой, доктор сразу же после перевязок уселся писать письмо. Еще одно, очередное, в придачу к тому, что пока так еще и не опустил в почтовый ящик. До Москвы-то так и не добрались. Ну, теперь скоро уже. Пусть 2 письма будет, даже 3. И вот, случайно встретил, обмакнув перо в чернильницу, доктор вдруг поймал себя на мысли, что совершенно не умеет писать письма. Ну тогда, в 21-м-то веке все больше СМС, мессенджеры, какие там к черту письма? Теперь вот приходилось привыкать, учиться. И вот, случайно, писать ли про Субботина? Или это секрет? А, собственно, почему бы и не написать? Хотя, интересно ли это Аннушке? Да вряд ли, лучше про жизнь добыт. Еда у нас сытная, хоть и однообразная. В свободное время играем в шахматы, да читаем газеты. Тут вот принесли недавно, пишут про какое-то знаменитое ограбление и про... Стоп. Интересно ли Анне Львовне, что там пишут в газетах? Она ведь и сама все это может прочитать. А что же тогда писать? Про то, что любит и постоянно о ней думает. Ну, как-то это интимно. И все же. Часто думаю о тебе. Вспоминаю наши вечера с тобой вместе. Как слушали граммофон, пили чай, беседовали. Ах, вернуть бы эти времена. Но у нас тут работы хватает, перевязки, операции. И вот про Субботина пусть. Недавно случайно встретил земляка, Аристарха Субботина. Немного поговорили. Он нынче уже унтер-офицер, значит, воюет храбро. Как ты сама, как школа, как там Аглая в больнице, справляется ли? Так, всего-то полстраницы и вышло. Ну а что, все основное. Что уж, написал, то и написал. Как бы теперь закончить? Письмо. Проснулся, дернул головой Аристотель. Письмо, Иван Павлович кивнул. Не знаю, как и закончить. Как обычно заканчивают. Пишите, за сим остаюсь, верный ваш Иван. Зевнув, посоветовал Субботин. Ну или твой Иван. В зависимости от степени отношений. А вообще лучше вам с Аказией письмовник купить. Там образцы писем на все случаи жизни. «Письмовник?» — хмыкнул хирург. «Ну уж, пока обойдусь как-нибудь. Интересно, тебя на какой-то крупной станции встретят?» «На крупной? Нет, думаю, что нет». Иван Палыч едва успел запечатать письмо, когда подошла Женечка, с газетой в руках. Немного помялась, с любопытством поглядывая на Аристотеля. Тот улыбнулся, подвинулся, предлагая девушке сесть. «Это вот господин Субботин, мой земляк», — все же представил доктор. «Очень приятно. А я Евгения Марковна. Аристотель». «Ой, какое у вас имя редкое». «Батюшка был. Редкий чудак». «Бывает. Иван Павлович, я вам газетку принесла. Мало ли, захотите почитать. Я-то уже прочла, и Мария Кирилловна». «Ой», — девушка вдруг всплеснула руками. «А Мария Кирилловна с этим сыщиком кошка лично знакома, сама сказала». «С кем знакома?» «Ну, с кошка». «Аркадием Францевичем, сыщиком из Петрограда, который в Харькове...» «А, понял», — улыбнулся доктор. «Вы все про то ограбление». «Так ведь кража века», — Субботин тоже вступил в разговор. «Мы в окопах тоже газеты почитываем, и не только газеты». «Говорят, они какие-то технические средства использовали», — радуясь возможности поговорить, продолжала Женечка. «Как Фантомас». «Фантомас?» — искренне удивился доктор. «Откуда вы его знаете?» «Я смотрела фильму. Ужас, какая интересная. По французскому роману». «Ого! Оказывается, уже про Фантомаса есть. Ну, конечно, еще без Жана Море и Дюфюнеса». «Он такой злодей, этот Фантомас!» Сестричка радостно хлопала ресничками. «Такой злодей, прямо ужас! И столько у него разных всяких штучек, как у тех в Харькове. А вот до войны еще была в Париже банда Банно. Так они все на автомобилях, я читала. А про Харьков... Пишут, половину похищенного так и не нашли. На 500 тысяч точно. Представляете, господа, 500 тысяч. Это ж полмиллиона. Полмиллиона. Что-то заскрипело, поезд резко дернулся и встал. Послышался тревожный гудок паровоза. Без паники, господа. В сопровождении коменданта поезда прапорщика Александра Сидоренко в вагон, четко печатая шаг, вошли два офицера. «Один в ранге полковника, второй капитан». «Вот, сюда проходите». Сидоренко провел их прямо к Субботину. Подойдя, военные вежливо кивнули доктору и сестричке. Аристотель же тут же поднялся на ноги, застегнул на все крючки шинель и, надев шапку с кокардой, отдал честь. Козырнув, офицеры разом повернулись и направились к выходу из вагона. Пожав руки доктору и коменданту, Субботин зашагал следом. При этом никто не сказал ни слова. «Смотрите, смотрите!» Первой к окну бросилась Женечка, а за ней все остальные. Поезд стоял в чистом поле, за которым синел смешанный лес. Между лесом и железнодорожными путями виднелась накатанная дорога, подходящая почти к самым рельсам. На дороге стояло два автомобиля. Шикарный лимузин с черным лаковым кузовом и броневик с пулеметной башней. «Руссо Балт С-2440», — в полголоса прокомментировал Сидоренко. «Мотор, 40 лошадиных сил». В сопровождении офицеров Аристотель Субботин подошел к лимузину. Капитан открыл дверь. В салоне кто-то сидел, дожидался. Шикарные усы, очки в модной металлической оправе. сверкнул золотом генеральский погон. «Сам русский», — узнав, ахнул комендант. «Николай Владимирович Русский, генерал, командующий Северным фронтом. Ничего себе, родственничек!» Генерал сделал приглашающий жест, Субботин спокойно уселся рядом. Хлопнула дверь, заурчал двигатель, обе машины быстро скрылись из виду.